В доме нашем что-то случилось, словно бы оборвалась какая-то невидимая нить, до того связывавшая большую семью. Теперь стали обедать не в одну, а в три смены. За длинный, выскобленный кухонным ножом стол, за которым прежде помещались 17 человек, сейчас сначала садились дед Михаил, бабушка Олимпиада, младший их сын Павел и молодая его жена Феня. Остальная чертова дюжина ждала своей очереди. Поскольку первая партия не торопилась, ждать приходилось очень долго, особенно нам, последней смене. Нельзя сказать, чтобы все мы, ожидающие, проявляли одинаковое терпение. Взрослые — те да. С видимым спокойствием занимались своим делом. Моя мать, например, уходила во двор, где всегда отыскивалось для нее занятие. Отец перед засиженным мухами зеркалом подстригал свои рыжие усы, другого часа у него будто бы и не было. Сестра Настенька и старшие мои братья Санька и Ленька, чтобы не искушать судьбу, удалялись в переднюю и, коротая время, играли в щелчки, увлекались при этом настолько, что к столу выходили с красными лбами, а то и шишками, весьма рельефно проступавшими на этих самых лбах. Лишь мне, младшему в семье, было непонятно происходящее. Каждый день я норовил угнездиться справа от дедушки на привычном и любимом мною месте. Однако всякий раз ласковая, столько же, сколько и решительная дедова рука снимала меня с лавки на пол. Не думаю, чтобы сидящие за столом чувствовали себя хорошо, когда на них в течение часа, а то и больше, смотрели мои расширившиеся в голодном недоумении глаза, невольно сопровождавшие ложку от рта к блюду и в направлении обратном. Мне и в голову не приходило, что совершаю над взрослыми страшную психологическую пытку. Но это было именно так. Первой не выдерживала тетка Феня. Оставляла стол, не дождавшись второго блюда. За ней тихо снималась бабушка, шаркала потом заслонкой у печи. До конца исполнял трапезу лишь дядя Пашка, да и тот все время натужно кашлял, вроде бы давился. Я ж не покидал своего поста. Откуда мне было знать, что кусок хлеба, мясо ли, схваченный моим цепким взглядом, застревал у них в горле? Я хотел есть, и больше ничего. Хорошо, что еще не реву, а стою молча и только изредка хлюпаю носом, да издаю судорожные прерывистые вздохи. А мог бы и зареветь. Не раз находился на грани этого. Иногда вернувшаяся со двора мать подхватывала меня на руки, давала легкий подзатыльник и уносила в горницу от греха подальше. Там я включался в игру и на время забывал о голоде. Вторая очередь принадлежала дяде Петрухе, тетке Дарье и их детям Ивану, Егору, Любаньке, Маше, Мишке, Фене и еще кому-то. Всех имен теперь уже и не помню. Кажется, у тетки Дарьи был еще грудной. В передней под потолком на ввинченных кольцах всегда висели две зыбки, и в них обязательно пищало по ребенку. Вторая смена, самая большая по числу, и обедала дольше всех. Никто ей не мешал, даже я, потому как рассчитывать там было решительно не на что. Когда солнце подходило к полудню, место за столом освобождалось для нас. Шумно усаживались, посреди стола оставилось огромное блюдо со щами. Оно курило с оглушительно вкусно пахнущим парком. все принимались дружно хлебать. Оживление за столом возрастало по мере приближения к ответственнейшему моменту. Щи почти выхлебаны, на дне оставалось одно мясо, и вот-вот прозвучит команда: «Берите!» Раньше для всех ее подавал дед, теперь в третьей смене мой отец. Ждешь, бывало, этой команды, а рука дрожит, ложка в ней выстукивает об стол барабанную дробь. Малейшее промедление может дорого обойтись твоему желудку. Лучший кусок мяса проскользнет мимо твоего рта. Потому-то некоторые из нас старались упредить события. Обычно это делал средний мой брат Ленька. Он ухитрялся подцепить кусок за долю секунды до общей команды. Само собой разумеется, что предприятие это было связано с известным риском. Нередко отцовская рука, вооруженная большой деревянной ложкой, награждала нарушителя порядка звончайшим ударом по лбу. Ленька вздрагивал при этом, морщился от боли, но кусок мяса, добытый такой дорогой ценой, все-таки успевал отправить в рот. Когда стол был общим, Ленька проделывал свои опыты почти безнаказанно. Среди 17 ложек, одновременно устремившихся к блюду, нелегко определить злонамеренную. Теперь все осложнилось. И причиной тому — раздел. О нем начали поговаривать давно, но не очень-то серьезно. Поговорят и забудут. А позапрошлой зимой разговоры эти стали сопровождаться делами практическими. Возле сада были срублены ветлы. Прошлой весной в отдаленных концах села выросли два сруба. Теперь стояли почти готовые избы для нашей семьи и для дяди Петрухиной. Все, стало быть, решено. Жили по-прежнему под одной крышей, но тремя разными семьями. Готовили еду в одной печке, а еда была разной. В малой дяди Пашкиной семье погуще, в нашей пожиже, в дяди Петрухиной еще жиже. Еда как бы разбавлялась по числу ртов. А в канун того дня, о котором будет рассказано подробней, главы трех вновь возникших социальных образований под наблюдением деда Михаила бросили жребий. Дед из спичечного коробка вырезал три равные прямоугольные бирки. На одной из них написал слово «буланка», на другой «корюха», на третьей «ласточка». Бросил бирки в шапку и позвал сыновей. Те ждали в передней, небритые, с помятыми от бессонной ночи лицами, странно чужие друг другу. У моего отца почему-то дергался левый ус. Он пытался прикусить его и не мог. Дядя Петруха отчаянно качал зыбку, хотя ребенок не плакал. Только Павел старался казаться беспечным, оттрунивал над моим отцом, уверяя, что тот обязательно вытащит из дедовой шапки корюху. Отец мой посылал его к черту, обещался даже угостить оплеухой, и притом вполне серьезно. Когда дед позвал, все в один миг преобразились, стали небывало серьезными. Бледные подошли к шапке. — Ну, начинайте. Никто не хотел рисковать первым. Сделал было шаг вперед мой отец, но как раз в эту минуту во дворе заржала корюха. Почтя голос ее за недобрый знак, отец отпрянул. Менее всего он хотел, чтобы ему досталась корюха. С точки зрения ее хозяев, кобылка обладала всеми мыслимыми и немыслимыми лошадиными пороками. Посудите сами. Во-первых, она стара. Во-вторых, ленива. В-третьих, коварна и зла. Может подкрасться к тебе сзади и укусить ни за что, ни про что. В-четвертых, лягуча поддаст задними копытами так, что костей не соберешь. В-пятых, неуживчиво. Выведешь в ночное, не будет пастись другими лошадьми. Обязательно ее унесет черт знает куда. Надобно удивляться, как ей удается ускользнуть от волчьих зубов. Хитрость выручает корюху, что ли? На покрытие всех остальных перечисленных и неперечисленных отрицательных ее качеств корюха могла предложить немногие достоинства, правда, весьма существенные. Неприхотливая к кормам. Она держалась всегда в теле, в работе, хоть и не спора, но очень вынослива. И что уж совсем хорошо, корюха жеребилась каждый год и неизменно приносила маток. Умей кобылка объясняться с людьми на их человечьем языке, она, вероятно, указала бы им на то обстоятельство, что все добрые ее приметы берут свое начало прямо по диалектике в ее же недостатках. Не будь она, скажем, ленивой, а рвись из оглобель при малейшем понукании нетерпеливого седока, надорвалась бы прежде времени, не удержалась в теле и не сохранила бы завидной выносливости. Когда во дворе много еще другой скотины, попробуй-ка быть доброй, не кусючей, не лягучей. Останешься голодной, а тебя в любой момент могут запрячь в телегу или сани. По этой же причине и неуживчиво. Потерявший в теле, не потребуешь жениха и не будешь жеребиться всякое лето. И все-таки никто из трех братьев при дележке не хотел бы стать обладателем корюхи. Лучше уж буланка. Корюха и буланка — это те самые две беды, из коих наименьшей была бы все-таки буланка. Она моложе корюхи на целых 5 лет. Более того, корюха была ее матерью. Все мечтали, конечно, о полуторагодовалой ласточке, которая вот-вот должна была познакомиться со сбруей. — Ну, начинайте же! — дед уже сердился. — Семь бед! С этими словами отец мой нерешительно погрузил руку в шапку, долго шарил там дрожащими, вспотевшими пальцами, но, как назло, бирки были одинакового размера. Мы, дети, сидевшие на печи и следившие оттуда за происходящим испуганно любопытствующими глазами, тоже были охвачены дрожью. Отец почему-то знал, что вытащит корюху, и все-таки глянул на бирку косо, искрошил в мельчайшие щепочки, бросил в угол, коротко застонал, как от внезапного, коварного, незаслуженного удара, и выбежал на улицу. Мать заплакала негромко. Мы сильнее зашмыгали носами. Старший наш брат Саньк тоже заревел. Корюха кусала его чаще, чем других. Буланка досталась дяде Петрухе, а ласточка — беспечному и потому, видать, везучему дяде Павлу. Такой исход жребия скорее справедлив. Дед и бабушка оставались в семье младшего сына. Однако с этого часу стало особенно ясно, что жить под отцовской крышей трем братьям с их женами и детьми будет уже невозможно.